Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а тебя в детстве как называли? Что значит «как называли»? Ну, прозвище у тебя было? А, вот ты о чем! Хм, было, конечно, «тютелька». Тютелька? Это что такое? Ну, есть же такое выражение «тютелька в тютельку». Я его все время повторял, вот меня так и прозвали. Смешное выражение. А что оно значит? А, раньше, когда плотники работали топором, каждый удар назывался «тютя» или «тютелька». Так вот, если топор попадал точно в одно и то же место, говорили, что человек работает «тютелька в тютельку», то есть очень точно. А сейчас так говорят, когда два каких-нибудь предмета похожи между собой до мельчайших деталей. Хорошее у тебя прозвище было, совсем не обидное. А что, тебе кто-то обидное придумал? Да ну их всех. Мне мама утром две булочки с собой дала. Я их сама съела и никого не угостила. А девочки теперь меня обжорой дразнят. Ну, во-первых, ты, конечно, могла бы и поделиться. Лопать булочки одной не очень-то вежливо. А во-вторых, все равно не расстраивайся. Это даже не прозвище, а так, дразнилка. Она уже завтра забудется. Хорошо тебе говорить. Тебя никто обжорой не называет. Ну, мама иногда называет. Ну, только в шутку, ласково. Слушай, а хочешь, мы с тобой сказку хорошую придумаем? И ты сразу перестанешь расстраиваться. Думаешь, поможет? Ну, давай попробуем. Отлично. Ну, значит так. В одной сказочной-присказочной стране жила-была бедная девушка. Была она милая, добрая, вполне себе не глупая, а на щечке у нее была родинка. Аккуратная такая, ну, тоже довольно милая. Но вот все вокруг почему-то не любили девушку, а больше всего им не давала покоя именно родинка. И даже по имени бедняжку никто не называл. Выйдет она, бывало, на базар, а вслед ей кричат: «Вы только посмотрите! Уродинка на улицу вышла!» «Эй, уродинка! Куда это ты собралась?» «Сидела бы дома, уродинка!» В общем, все время грустила бедняжка уродинка. И даже на улицу старалась выходить пореже, да и то вечером, в темноте, чтобы никто ее не увидел. И вот однажды вышла она из дома, чтобы немного прогуляться при луне. Прошла буквально десяток шагов, смотрит, сидит у дороги дедушка старенький и горько вздыхает. Остановилась уродинка и спрашивает: «Здравствуйте, дедушка, что у вас случилось? Почему вы грустите?» «Да понимаешь, милая барышня, потерял я где-то свои очки, а без них глаза мои старые почти ничего не видят. Вот, смотрю вокруг себя, по карманам ищу, нигде их нет. Ох, беда, беда!» «Ах, вот оно что! Теперь понятно, почему вы меня милой назвали. Вам же меня плохо видно!» «А что же с тобой не так, красавица? Почему это ты не считаешь себя милой?» «Родинка у меня на щеке, дедушка! Да такая ужасная, что все меня уродинкой зовут! А вы, между прочим, не там очки ищете! Так вы их никогда не найдете! Они же у вас на лбу! Не может быть! Ух ты, и правда! Ну-ка, ну-ка, дай я на тебя через них взгляну. И что же, это твоя родинка очень тебе жить мешает? Просто сил никаких нет, дедушка. Ну что ж, помогу я тебе. Вот тебе улитка волшебная. Положи ее на дорожку и ступай за ней. Приведет она тебя в соседнее царство-государство, к сестре моей, волшебнице Канелоне. Она твоей беде поможет. Взяла уродинка у дедушки улитку, смотрит на нее и удивляется. Как же ты мне дорогу указывать будешь, если ты сама еле-еле ползаешь? Так я и за 100 лет до соседнего царства не дойду. А ты скажи волшебные слова. Улитка, улитка, беги за калитку, за леса, за горы, за реки, за озера. На ладошки не лежи, мне дорогу покажи. Увидишь, что будет. Ну хорошо, я попробую. Значит так. Улитка, улитка, беги за калитку, за леса, за горы, за реки, за озера. На ладошки не лежи, мне дорогу покажи. И вдруг улитка как побежит. Да так быстро, только пыль за ней столбом. Кинулась за ней уродинка и никак догнать не может. Бежали они через широкие луга, через топкие болота, через густые рощи, через глубокие реки и очутились в соседнем царстве-государстве. Улитка по улицам промчалась, 33 поворота проскочила, 8 светофоров пролетела и остановилась возле маленького домика. А на крылечке сидит... Это, как ее... Макарони? А, нет, волшебница Канелоне. Говорит волшебница: Так-так-так, вижу я, красавица, что ты, значит, ко мне за волшебной улиткой прибежала. А это значит, что послал тебя мой брат Вермишелли. Ну, что ж тебе нужно, милая, хорошая, сладкая, а? Родинка у меня на щеке, уважаемая Канелоне. Все вокруг меня уродинкой дразнят. Помогите мне с моей бедой справиться. Посмотрела волшебница на уродинку, подумала, головой покачала и говорит: Так-так-так, что ж, горе твоему помочь можно. Так, только для этого нужно будет, значит, выполнить 3 моих задания. Ну что, справишься? Конечно, я буду очень стараться. Так, хорошо, тогда, значит, вот тебе мое 1-е задание. Пойди в мой сад, значит, собери 300 пауков, да шей мне платье свадебное из их паутины, значит, вот. Вам? Свадебное платье? Но вы же, как бы это помягче сказать... Вы же старенькая. Так, ну и что? Неужели я не могу до старости лет замуж выйти? Ты вопросов лишних не задавай. Давай, приступай к работе скорее. Хорошо, хорошо, я все сделаю. Побежала уродинка в сад, стала пауков в подол собирать. Страшно ей, неприятно. Пауки недовольны, лапками перебирают, да все сбежать норовят. А уродинка их хватает и про себя повторяет: наберу пауков, соберу паутину, спреду из нее нитки, сделаю из них ткань, сошью платье свадебное, и поможет мне Канелоне от уродинки избавиться. Посадила она пауков в банку 3-литровую. Стали они паутину ткать, а уродинка тянет ее, и нитки придет. Потом соткала она кружева воздушные. Нашла выкройку в журнале модном, кружева разрезала, да в нужном порядке сшила. Получилось у нее платье свадебное, легкое, красивое, глаз не оторвать. Принесла уродинка платье волшебнице. Та внимательно его осмотрела и говорит: Так-так-так, что ж, будем считать, значит, что с первым заданием ты справилась. Так, тогда вот тебе второе. Пойди, значит, в лес, найди там пещеру глубокую, отыщи в ней кристалл горного хрусталя и сделай из него, значит, для меня туфельки на шпильках 35-го размера, вот. На шпильки 35-го размера? Ну как же вы их носить будете? Ты лишних вопросов не задавай, а беги задание выполнять. Побежала уродинка в лес, нашла пещеру, вошла в нее и стала хрусталь разыскивать. Страшно ей в темноте, но она только повторяет: найду хрусталь, выберусь из пещеры, сделаю туфельки, и поможет мне Канелоне от родинки избавиться. Отыскала она кристалл хрусталя, из пещеры его вытащила, взяла молоточек и вырубила им туфельки на шпильках 35-го размера. Принесла их волшебнице Канелоне, а та и говорит: «О, что ж, это задание ты выполнила. Так-так-так, осталось третье, значит, самое сложное. Пойди, значит, в королевский дворец, найди там принца Фарфали и скажи ему, значит, что хочешь за него замуж». «Ну зачем же вы так? Как же я ему такое скажу? Я ведь совсем некрасивая. Это очень сложное задание». «Ты, значит, не надо лишних вопросов. Вот иди и выполняй». Побрела уродинка в сторону дворца. Идет, сама себе твердит: «Приду к принцу, попрошусь за него замуж. Он, конечно, рассердится, выгонит меня. Но зато Канелоне поможет мне от родинки избавиться». Пришла во дворец, нашла принца Фарфалле, голову опустила и еле слышно говорит: «Здравствуйте, принц, я хочу выйти за вас замуж». Посмотрел на нее принц внимательно, потом еще посмотрел, потом еще. Да как закричит: «Наконец-то! Наконец-то я нашел самую прекрасную девушку на земле! Да еще с такой очаровательной родинкой! Милая, чудесная, давайте поженимся как можно скорее!» Обернулась уродинка, а на пороге стоит волшебница Канелоне и протягивает ей платье да туфельки. «Так это, значит, не нужны мне эти наряды. Они для твоей свадьбы, значит, предназначены». И устроили они пир на весь мир. И я там был. Пельмень на вилку ловил. Один поймал, остальные на пол упали. А уродинку больше никто так не называл. Стала она просто родинкой. Тут и сказочке конец. «Ой, какая хорошая сказка получилась! Просто прелесть! Спасибо тебе, тютелька!» В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.